создавать линии перехода границ протектората Чехии и Моравии, иногда и сами переправляли за рубеж политэмигрантов. И тогда же, узнав о них от своих людей, на связь со Штанцлем вышел сам Рудольф, которого в дальнейшем в этой группе знали как Медведева. Теперь, помимо подпольной партийной работы, они стали выполнять и разведывательные задания. Им удалось добывать и передавать в центр весьма важную информацию, в которой речь шла и о подготовке войны против Советского Союза. В 1940 году обе группы объединились и во второй половине года получили от резидента рацию для прямой связи с Москвой. Радистом группы стал Йозеф Новотный. Начавшаяся Великая Отечественная война лишила их всех контактов с советской разведкой, и они самостоятельно перешли к актам саботажа. Летом 1941 года на фабрике Штанцла создается одна из первых боевых молодежных групп в Праге. Провал произошел в октябре. Гестапо арестовало 5 человек, в том числе и обоих руководителей. Но благодаря их стойкости остальные члены группы остались на свободе. Не нашли немцы ни их рации, ни радиста. 28 ноября они казнили всю пятерку. На следующий день появилось сообщение оккупационных властей о том, что Олджрих Штанцл, фабрикант из Праги, Отакар Руна, инженер из Праги, Эмиль Каберле, слесарь из Праги, Эмиль Кухарш, помощник бухгалтера из Праги, и еврей Иржи Стрикер из Праги были ведущими функционерами коммунистической террористической организации, которая в заводских условиях производила взрывные устройства и в ряде случаев использовала их в акциях саботажа. В контакте со Штанцлом и Стрикером действовала советская разведгруппа Вацлава Дедека, Володя. Дедек родился в России под Омском, но с детских лет жил в городе Ческа-Тершебово. В 1940 году он обратился в советское консульство с просьбой отправить его в СССР. Однако Вацлава убедили в том, что нужно поработать для СССР здесь, в протекторате.